Глава 13. Увы, я уже ощущаю в моем озабоченном сердце пожирающее пламя, опустошающее меня час за часом и с этой минуты, давая мне сладкий восторг, проникающее мне в жилые кости. Арауканья. Для госпожи де Моливер было утешением то выражение крайнего счастья, которое выразилось в глазах Арманс. Она чувствовала, что примешивает маленькую ложь к такому важному делу. Впрочем, говорила она себе, что плохого в том, что я стараюсь ускорить брак этих двух прелестных, но несколько гордых детей, которые питают друг другу страстную любовь, что так редко встречается на свете. Разве моим первым долгом не является укреплять благоразумные стремления моего сына? Странное решение, которое приняла госпожа де Моливер, освободила Арманс от гнета самого глубокого страдания, которое она когда-либо испытывала в жизни. Перед этим она думала о смерти. Но эти слова, будто бы произнесенные октавом, наполнили ее блаженством. Она твердо решилась не соглашаться принять руку своего кузена. Но чудные слова вновь позволяли ей надеяться, что ее счастье может длиться долгие годы. «Я буду любить его тайком», — думала она, — «в течение 6 лет, которые будут предшествовать его свадьбе, и я буду чувствовать себя такой же, а может быть и более счастливой, чем если бы я была спутницей его жизни». Разве не говорят, что брак является могилой для любви, что могут быть браки приятные, но ни один из них не бывает совершенным? Мысль о свадьбе приводит меня в содрогание. Если бы мне не удалось сделать его счастливейшим из людей, то отчаяние мое было бы безграничным. Наоборот, продолжая беречь чувства нашей чистой и святой дружбы, я буду уверена, что жизненные мелочи не коснутся и не погубят глубины наших отношений. Арманс взвешивала со счастливым спокойствием все доводы, которые она измышляла раньше, не желая когда-либо соглашаться на брак с Октавом. «Меня сочли бы в свете за компаньонку, соблазнившую сына хозяйки дома». Я отсюда слышу то, что сказали бы по этому поводу герцогиня д'Анжер и остальные, даже наиболее уважаемые женщины, как, например, маркиза де Сейсиль, которая видит в Октаве мужа для одной из своих дочерей. Я тем более быстро потеряю свою репутацию, что жила в близком общении с несколькими женщинами, пользующимися в Париже наибольшим доверием. Они жестоки и способны многое взвалить на мои плечи. Боже, в какую постыдную пропасть могут они меня толкнуть? И когда-нибудь Октав также лишит меня своего уважения, ведь у меня нет средств для того, чтобы защищаться. В каком из домов могла бы я возвысить голос? Где у меня друзья? Впрочем, разве можно было бы и оправдываться после столь очевидной низости подобного поступка? Разве поверили бы мой отец, мой брат, если бы они у меня были, что будь Октав на моем месте, а я обладаю большим богатством, что после этого я продолжала бы питать к нему такую же преданность. Была причина, заставлявшая Арманс живо чувствовать тот род грубоватых отношений, которые всегда возникают в связи с денежными вопросами. За день-два перед тем Октав сказал ей по поводу одного наделавшего шума парламентского голосования с неожиданным большинством. «Надеюсь, что когда я займу место в деятельной жизни, то не позволю подкупать себя, как делают эти господа. Я могу прожить на 5 франков в день, а если я назовусь вымышленным именем, то в каждой стране я буду зарабатывать вдвое в качестве химика при какой-нибудь мануфактурной фабрике». Арманс была так счастлива, что не могла отказать себе в анализировании каждого выставляемого ею препятствия, хотя зачастую это саморасследование представляло собой видимую опасность. «Если Октав предпочтет меня богатству, — думала она, — и той опоре, которую он может найти в семье с женою, равной ему по положению, мы могли бы уединиться от всех. Почему бы нам не проводить 10 месяцев в году в этом прекрасном имении Мельвер в Дофине, о котором он так часто говорил мне? В свете нас позабыли бы очень скоро. Да, но разве я смогу забыть, что на земле есть место, где меня презирают и презирают благороднейшие души? Зрелище угасающей любви в сердце любимого мужа является величайшим несчастьем для молодой особы, обладающей известным состоянием. но даже это ужасное несчастье не было бы для меня гибельным. Теперь же, если даже он не перестанет любить меня, каждый мой день будет отравлен боязнью, что Октав может подумать, что я дала свое согласие на брак вследствие различия наших состояний. Я хочу верить, что в голову ему не придут подобные мысли, но его натолкнут на них анонимные письма, подобные тем, которые получает госпожа де Боневе. Я дорожала бы при виде каждого пакета, приносимого почтой. Нет, что бы ни случилось, но мне нельзя соглашаться на брак с Октавом. Это решение предписывает мне честь, и оно должно еще более упрочить наше счастье. На утро после того дня, который принес столько счастья Арманс, госпожи де Моливер и де Боневе отправились вместе в красивый замок, расположенный в лесу, венчающем вершины Андельи. Доктора предписали госпоже де Моливер верховые прогулки шагом, и на следующий же день своего приезда в Андельи она захотела попробовать двух прелестных маленьких пони, которых она выписала из Шотландии для себя и для Арманс. Октав сопровождал дам в их первой прогулке. Они проехали с четверть мили, и он заметил, что его кузина держит себя много сдержаннее по отношению к нему, а вместе с тем намеренно подчеркивает свою веселость. Это открытие заставило его задуматься, а наблюдения, сделанные им в продолжении всей прогулки, укрепили его подозрения. Арманс изменилась к нему. Было ясно, что она собирается замуж. Ему предстояло потерять единственного друга, которого он имел на свете. Помогая Арманс сойти с лошади, он нашел случай сказать ей, не будучи услышанным госпожой де Моливер: «Я очень боюсь, что моя прелестная кузина переменит вскоре свое имя. Событие это лишит меня единственного человека на свете, который подарил меня своей дружбой». «Никогда», — ответила Арманс, — «не перестану я питать к вам самую большую и преданную дружбу». В то время как она произносила эти слова, глаза ее были полны счастьем, и Октав снова увидел в этом подтверждение своих опасений. Доброта и дружеское обращение, с которыми Арманс говорила с ним на прогулке следующего дня, окончательно лишили его спокойствия. «Я вижу», — повторял он себе, — «что в манерах Арманс с Заиловой произошла большая перемена. Несколько дней тому назад она была так взволнована, а сейчас совершенно счастлива. Я не знаю причины этой перемены, стало быть, эта перемена не говорит в мою пользу. Как глупо было останавливать свой дружеский выбор на молоденькой 18-летней девушке. Она выйдет замуж, и тогда все кончено. В этом, конечно, виновата моя ужасная гордость. Я готов скорее умереть тысячу раз, нежели осмелиться рассказать какому-нибудь мужчине все то, о чем я беседую с Арманс. Помочь мне могла бы одна работа, но я забросил все свои научные занятия. По правде сказать, единственным занятием моим в течение 6 месяцев было старание понравиться эгоистичному и плоскому обществу. И, продолжая вести этот стеснительный, но полезный образ жизни, Октав каждый день после прогулки с матерью уезжал из Андельи и возвращался к парижским знакомым. Он искал новых привычек, чтобы заполнить пустоту, которую оставит в его жизни прелестная кузина, выйдя замуж и расставшись с обществом, и мысль эта вызвала в нем потребность какой-нибудь шумной деятельности. Чем больше сжималось его сердце, тем больше он говорил и старался нравиться. Он боялся лишь оставаться наедине с самим собой, боялся думать о будущем. Он беспрестанно повторял себе одно и то же. «Каким я был ребенком, что избрал своим другом эту молодую девушку». Эти слова приобрели для него значение формулы и мешали ему копаться в сердечных ранах. Арманс была тронута его печалью, которую она видела, и часто упрекала себя за ложное сообщение, сделанное ею. Не проходило дня без того, чтобы, видя его уезжающим в Париж, она не испытала искушения сказать ему правду. Но она сознавала, что в этой неправде заключается ее сила против него. «Если я сознаюсь ему в том, что мне не предстоит никакого замужества, — думала она, — то он будет упрашивать меня уступить просьбам матери, и смогу ли я тогда сопротивляться? А между тем, никогда и ни под каким предлогом не должна я давать своего согласия. Нет, мнимый брак с неизвестным человеком, которого я предпочла Октаву, является единственной защитой против счастья, которое будет гибельным для нас обоих. Стараясь рассеять печаль своего дорогого кузена, Арманс развлекала его шутливыми выдумками, подсказываемыми ей нежными дружескими чувствами. Молодая девушка с наивной грацией и весельем уверяла его в своей вечной привязанности и держала себя с ним так непринужденно, что обезоруживала этим Октава и прогоняла его черную меланхолию. Против своей воли он чувствовал себя счастливым. В такие минуты Арманс также была исполнена счастья. «Как сладко выполнять свой долг», — думала она. «Могла ли бы я быть такой довольной, будучи женой Октава, и чувствуя, что я не более как бедная девушка и сирота? Я беспрестанно терзалась бы тысячу жестоких подозрений». После подобных минут довольства собою и другими Арманс невольно еще лучше относилась к Октаву. Она следила за своими словами, и они никогда не выражали иного чувства, кроме дружбы. Но ей изменял тон, которым она произносила некоторые слова, и взгляды, которыми они иногда сопровождались. Если бы Октав был другим человеком, то он увидел бы в них выражение самой живой страсти. Но он не видел этого и наслаждался ими, не понимая. Думая о своей кузине, он всецело обращался своей страстной мыслью к ней, и ничто на свете не было бы способно отвлечь его внимание. Он снова стал тем справедливым и снисходительным человеком, каким был раньше. Счастье заставило его отказаться от многих слишком суровых суждений, даже человеческую глупость он расценивал теперь как форму несчастья. «Разве виноват человек в том, что у него черные волосы?» — говорил он Арманс. «От меня зависит избегать человека, если цвет его волос мне не нравится». В обществе Октава всегда считали злым, и глупцы чувствовали перед ним инстинктивную боязнь. В то время, о котором мы говорим, они примирились с ним. Часто он вносил в общество то чувство счастья, которым он был обязан своей кузине. Его стали меньше бояться, находили, что его милая общительность дышала очарованием молодости. Надо сказать, что всеми его поступками руководило опьянение, внушаемое счастьем, в котором человек никогда сам себе не сознается. Жизнь его текла быстро и доставляла ему много наслаждений. Его самоанализ не носил более отпечатка упорной и жестокой логики, которая в юности руководила всеми его поступками. Часто теперь начинал он говорить, не зная сам, как кончить фразу, но говорил гораздо лучше, чем прежде.